Глава 10. Приговор. В чем оказался прав тюремный охранник, так это в том, что Леху с жабом действительно посадили в клетку. Она находилась на возвышении по правую руку от судьи. Рядом с клеткой стоял стульчик адвоката. Слева от судьи сидели обвинитель, следователь, следователи со стороны обвинения и родственники погибшего. Прямо по центру зала располагались кресла для пришедших на слушание. Но так как по просьбе родственников дело рассматривалось в закрытом режиме, кресла эти остались пустыми. Как только все расселись, судья, очень крупный и, судя по всему, пожилой кхелиец, посмотрел на обвиняемых и спросил. «Мы так понимаем, вопрос, на каком языке будем вести процесс, на кхелийском или на человеческом, неуместен. Но, тем не менее, мы должны его официально задать». «Господин абсолютный судья, наши клиенты просят вести процесс на человеческом языке», — тут же заявил адвокат, предварительно поднявшись со стула. «Просьба принимается», — ответил судья. «Для удобства подсудимых процесс будет вестись на человеческом языке, но документооборот будет на кхелийском». После этого судья, не торопясь, зачитал суть дела, состав суда, права обвиняемых и предложил всем присутствующим вставанием проявить уважение к судебной системе Кхелийской республики и заодно этим же вставанием почтить память погибшего уважаемого гражданина. Все встали, постояли около 10 секунд и сели обратно. Судья посмотрел в сторону комедиантов и торжественно произнес: «Подсудимый, называющий себя Вэлоу Колоу Чиво, вы подтверждаете, что являетесь не биологическим клоном, а непосредственно самим Вэлоу Колоу Чиво, гражданином королевства Долувор, признающего на своей территории кодекс Пятой Конфедерации». «Подтверждаю», — тихо отозвался жаб. «Вы подтверждаете, что находитесь перед судом в здравом уме, и ваше сознание в данный момент не находится под внешним управлением?» «Подтверждаю», — повторил Амфибос. «Хорошо», — ответил судья и обратился к Лехе. «Подсудимый, называющий себя Алексей Ковалев, вы подтверждаете, что являетесь не биологическим клоном, а непосредственно самим Алексеем Ковалевым, гражданином Федеративной Республики Тропос, признающий на своей территории кодекс Пятой Конфедерации?» «А если я скажу, что я клон, вы меня отпустите?» – неожиданно спросил комедиант. «Биологические клоны подлежат немедленной утилизации, а лицо, предоставившее суду вместо себя клона, объявляется в галактический розыск», — как по бумажке ответил судья. «Нет, я не клон», — сразу же громко и внятно ответил Леха. Слова про утилизацию ему очень не понравились. «Вы подтверждаете, что находитесь перед судом в здравом уме, и ваше сознание в данный момент не находится под внешним управлением?» «А если нет, тоже утилизация?» – спросил Ковалев. «Экспертиза», – спокойно ответил судья. «И в случае обмана суда это будет являться отягчающим обстоятельством». «Интересно, насколько обман суда сможет отягчить обвинение в убийстве уважаемого гражданина?» – подумал Леха, но, перехватив недовольный взгляд жаба, прекратил дурачиться. «Да, я все подтверждаю, я в порядке». Судью это устроило, и он тут же переключился на адвоката. «Господин Нечерохоу, вы подтверждаете, что являетесь общественным защитником подсудимых Алексея Ковалева и Вэлоу Колоу Чиво, и у вас есть все необходимые для подтверждения этого утверждения документы?» «Да, господин абсолютный судья», — ответил адвокат. Он достал из папки договор, подписанный ранее комедиантами, сходил к судейскому столу, отдал документы и вернулся на свой стульчик. Судья бегло осмотрел договор и обратился к сидящим в клетке. «Господа Ковалев и Вэлоу Колоу Чиво, вы подтверждаете перед судом, что наняли господина Нечерохоу в качестве своего защитника?» «Да», — хором ответили комедианты. «Хорошо», — сказал судья и снова посмотрел на адвоката. «Господин защитник, есть ли у ваших клиентов какие-либо ходатайства к суду?» «Да, господин абсолютный судья». Адвокат достал из папки лист бумаги с отпечатанным на нем текстом. «У нас есть ходатайство». Общественный защитник Начея Рохоу набрал в себя побольше воздуха и под полные надежды взгляды Лехи и Жаба начал речь. «От имени наших клиентов, господина Алексея Ковалева и господина Вэлоу Колаучива, на основании выданной ими нам абсолютной адвокатской доверенности, заявляем о полном раскаянии наших клиентов и ходатайствуем о замене для них любой возможной меры наказания на пожизненную отработку нанесенного ущерба». «С передачей всех прав и любого движимого и недвижимого имущества наших клиентов в пользу официального наследника пострадавшего». По мере произнесения адвокатом его речи, лица подсудимых вытягивались в дикой гримасе безграничного удивления и чудовищного разочарования. А под конец, когда эти лица исказила обычная ярость, комедианты вскочили, и наиболее быстрый на язык Леха заорал. «Ты что несешь, чучело? Какая нафиг отработка? Мы не давали на это согласия!» «Ты же записи обещал приобщить, гад!» — вторил своему другу Жаб. «Или это у тебя был такой план, крыса?» — добавил Ковалев. Судья, глядя на эти возмущения, нажал на небольшую кнопочку на столе, и все внутреннее пространство клетки тотчас же оказалось пронизанным многочисленными электрическими разрядами, не смертельными, но очень болезненными. Леха с Жабом, матерясь, запрыгали на месте и замахали руками, так как совершенно не представляли, что делать в такой ситуации. Электричество било из воздуха и по всему телу. Пока комедианты прыгали в клетке, адвокат сбегал и положил ходатайство на судейский стол. Через 30 секунд, показавшийся комедиантам часом, судья отпустил кнопку и, не убирая далеко от нее щупальца, миролюбиво спросил. «Увеличить мощность?» «Нет». Ответил Жаб, не понявший, что представитель Фемиды над ними глумится. «Хорошо, пока не будем». Судья убрал щупальца от кнопки. «Но мы хотим напомнить вам, подсудимые, что вы сами наняли адвоката и подтвердили это перед судом. Поэтому нам непонятна такая бурная реакция. Что же касается ходатайства, то суд не имеет ничего против. Но согласно закону мы должны спросить на этот счет мнение единственного наследника пострадавшего, их сына, господина Чешея Чероу. Без их согласия такое решение выносить нельзя». Со своего места поднялся кальмар, нанявший комедиантов на ксине. «Господин абсолютный судья, мы не против», — сказал наследник и снова сел. Судья еще раз посмотрел на Леху и Жаба и обратился к адвокату. «Господин защитник, что-то ваши клиенты не выглядят раскаявшимися». Адвокат, судя по всему, был готов к такому вопросу. «Господин абсолютный судья», — трогательно сказал он, — «наши клиенты в душе раскаялись, просто пока не могут с этим смириться». Подсудимые было дернули что-то сказать, но вспомнили про электрические разряды и сдержались. Судья с кряхтением поднялся со своего места, и все присутствующие в зале последовали его примеру. Леха с Жабом, помня о кнопке на столе, тоже были вынуждены подняться, после чего судья торжественно произнес. «На основании ходатайства, озвученного защитником господина Алексея Ковалева и господина Вэлоу Колаучева и согласно статье 7 Уголовного кодекса Хилийской Республики, а именно третьей ее части, суд приговаривает господина Алексея Ковалева и господина Вэлоу Колаучева к пожизненной отработке нанесенного ущерба единственному наследнику господина Чагэо Чилоу, господину Чеше Чароу. Также господину Чеше Чароу переходят все права и все движимое и недвижимое имущество господ Ковалева и Вэлоу Колаучивоу. Приговор вступает в силу немедленно, пересмотру и обжалованию не подлежит. Решение суда обязательно на всей территории Калийской республики, всех ее колоний и протекторатов, а в имущественной части на всей территории, попадающей под юрисдикцию Пятой конфедерации». Судья сел, все присутствующие, кроме осужденных, зааплодировали и тоже сели. А комедианты остались стоять не в силах пошевелиться. Леха попытался осознать свой новый статус, но ощущать себя рабом было для него настолько дико, что ничего не получилось. Он попробовал подбодрить сам себя какой-нибудь шуткой, но подходящих к такому случаю шуток не оказалось. Тогда комедианту захотелось просто хоть что-то сказать своему другу, но даже для этого слов не нашлось. Ковалев медленно опустился на лавку, будучи не в состоянии принять своего нового социального положения, и уставился пустым взором в ближайший пруд клетки. Последние несколько недель выдались тяжелыми, но даже сидя в тюремном спортзале, думая, что вот-вот станет ужином для рептилоидов, бывший штурмовик держался бодрячком. Однако, похоже, лимит невозмутимости и цинизма исчерпался. Конечно же, это был восстанавливаемый ресурс, но для его восстановления требовалось время. В тот момент, когда Леху Ковалева с головой накрыли волны опустошенности и безнадеги, более приземленный жаб смог на некоторое время отогнать неведомое ранее чувство осознания себя чьей-то собственностью. Амфиба, с опаской поглядывая на кнопку, запускающую электрические разряды в клетке, помахал адвокату, призывая того подойти. Защитник тут же приблизился, правда, сохранив между собой и клеткой расстояние, достаточное, чтобы жаб не мог преодолеть его вытянутой рукой. «Поверь, это лучший вариант», — сказал кальмар Амфибосу. «Ты и твой друг скоро это осознаете, но мы видим, ты что-то хотел спросить или сказать». «Я когда-нибудь обязательно тебя убью». Спокойно, стараясь не привлекать ненужного внимания, сказал жаб адвокату. «Обязательно. Запомни это». После суда новоиспеченных рабов проводили в специальную комнату, наподобие той, в которой они сидели с адвокатом перед заседанием. Там комедианты дождались омбудсмена по делам рабов, который разъяснил им их права и обязанности согласно новому социальному статусу. Прав, собственно, было немного. Ежегодный независимый медосмотр, проводимый специальной службой, дабы убедиться, что хозяин не истязает своих рабов и достаточно их кормит. Бесплатное медицинское обслуживание по страховке, которую хозяин обязан им купить. Один выходной в 10 дней, 7 стандартных галактических часов в день на сон, 5 на отдых и трехразовое питание. Впрочем, обязанностей тоже было всего ничего, а точнее 3. Усердно работать, во всем повиноваться своему хозяину и при обращении называть его «господин». Таким образом, выходило, что прав у рабов было даже больше, чем обязанностей. Такие вещи, как не причинять вреда хозяину и его имуществу, не сбегать, не утаивать от хозяина информацию, подразумевались сами собой. И на них омбудсмен внимания особо не заострял. Затем он рассказал Лехе и жабу об основных правах и обязанностях рабовладельца. Хозяин имел право заставить своих рабов выполнять любую работу при условии, что это не вредило их здоровью и не нарушались правила продолжительности рабочего дня и недели. Еще он мог единолично принимать решение о наказании рабов. Объем наказаний ничем не регулировался и определялся исключительно волей хозяина. Впрочем, с оговоркой «не более 100 плетей в неделю и не более 10 суток карцера в месяц». А также хозяин имел право в любой момент продать, подарить, сдать в аренду или любым другим способом передать своих рабов другому свободному гражданину. Для этого требовалось лишь заверить сделку у нотариуса. Хозяин был обязан обеспечить своих рабов трехразовым питанием с суточной калорийностью не ниже минимальной утвержденной нормы для каждой конкретной расы. Местом для отдыха и сна с работающим освещением и температурой воздуха в помещении не ниже 16 и не выше 36 градусов по Цельсию. И, при необходимости, доступом к медицинскому обслуживанию по страховке. Омбудсмен сказал, что это основные положения, а со всеми подробностями новоиспеченные рабы познакомятся в процессе. После чего вручил каждому брошюру с оптимистическим названием «Быть собственностью своего господина не проклятие, а всего лишь особый социальный статус» и покинул помещение. Вслед за ним в комнату ввалился один из тех двух кальмаров, что нанимали комедиантов на Олосе, а именно адвокат Клэхэ Шилоу. Он просто сиял от восторга. «Ну что, любезные, как самочувствие?» – обратился адвокат к комедиантам. «Как интересно сложилась жизнь, не правда ли?» Леха и жаб с ненавистью посмотрели на кальмара, но ничего не ответили. «Вам уже рассказали о ваших правах и обязанностях», — продолжил бывший наниматель. «Видим, что рассказали, но вам явно забыли сказать одну важную вещь. Рабы, поступившие к хозяину не в результате коммерческой сделки и не за финансовые долги, а по решению суда в качестве пожизненной отработки за совершенное убийство — в случае побега приговариваются к исключительной мере наказания. «Это вам на всякий случай информация, чтобы о глупостях не думали. Вопросы есть?» «Есть», — мрачно сказал Леха. «Что это вообще за фигня? Я понимаю, все наше имущество забрали, но мы-то этому наследнику зачем? Он реально думает, что мы будем называть его господином и работать на него?» «Вообще-то, господин Чароу, в этом уверены. Хотя мы им советуем вас продать от проблем подальше». «Совет дельный, но лучше не продать, а отпустить, учитывая, что мы ни в чем не виноваты». «Какие вы люди смешные! И вправду клоуны!» Улыбаясь, ответил кальмар Лехе и обратился к жабу. «Надеюсь, ты, Амфибус, понимаешь ситуацию более правильно?» Жаб не ответил. Тогда адвокат хозяина потер щупальца и сказал. «Так или иначе, мы все-таки рекомендуем не делать глупостей. А сейчас нам надо ехать, ваш хозяин ждет вас». «И, кстати, несмотря на ваш ужасный поступок, уровень толерантности хозяина к вам пока соответствует цифре со знаком «плюс». Поэтому вы можете ходить без электронных ошейников. Но мы очень не рекомендуем разочаровывать хозяина». «А то что будет?» – огрызнулся Леха. «Распыление на атомы?» «Нет», – ответил адвокат. «Не думаю, что до этого дойдет, но будет очень больно». Халевец выдержал паузу и добавил. «Пойдемте уже, не стоит заставлять хозяина ждать. Вы же не хотите подвергнуться телесным наказаниям в первый же день вашей новой жизни?» Молодой кхелийский землевладелец, господин Чешао Чароу, сидел на террасе своей роскошной виллы, перешедшей ему совсем недавно по наследству от погибшего отца. Ел из хрустальной розетки маленькой золотой ложечкой что-то не очень приятно пахнущее и ожидал, когда его взору представят новых рабов. Разумеется, сам Хелис был уверен, что поедаемое им лакомство обладает нежнейшим вкусом и приятнейшим ароматом. Однако подошедшему к столу Лехе сразу показалось, что содержимое розетки давно и безнадежно протухло. Комедиантов поставили напротив стола примерно в 3 метрах от их хозяина. Молодой кальмар внимательно оглядел своих рабов, выскреб ложечкой остатки десерта и довольно крякнул. «Помните нас?» «Тебя забудешь», — буркнул Леха. «Вас», — вежливо поправил его кальмар. «К хозяину следует обращаться надлежащим образом, но, так уж и быть, на первый раз прощаю». Надо признать, требование называть хозяина во множественном числе было продиктовано не стремлением поставить раба на место, а культурной традицией кальмаров. Хозяин-кхелиец обращался к рабу-кхелийцу, а такие хоть редко, но встречались, тоже во множественном числе. Именно так, а вовсе не на «вы» называли друг друга жители Кхелия. Такая традиция была основана на том, что кальмары считали душу кхелийца и его телесную оболочку 2 равнозначными, но раздельными сущностями, которые не могли быть объединены в одно целое. Поэтому, когда кальмары говорили о себе, они говорили сразу об обоих своих началах, и, разумеется, во множественном числе. Представители других рас, если они желали угодить кхелийцам, тоже следовали этой традиции. Ну а у рабов это просто входило в обязанности. Выслушав замечание хозяина, Леха заставил себя держать рот закрытым невероятным усилием воли. Аж капельки пота выступили у него на лбу от такого напряжения. «Киклер!» — крикнул кому-то кальмар, немного повернувшись в сторону дома. «Киклер, принеси нам еще пудинга, сегодня он просто чудесен!» При этих словах тошнота подступила к Лехиному горлу. Он невольно скривился, чем спровоцировал недовольный взгляд хозяина. Впрочем, господин Чароу быстро отошел и довольно дружелюбно поинтересовался у своих новых рабов. «Знаете, что мы намерены с вами сделать?» «Я думаю, что сейчас узнаем», — предположил Леха. «Мы хотим вас продать. Налог на рабов все поднимают и поднимают, вы становитесь дорогим удовольствием. И если уж быть до конца откровенными, мы сомневаемся, что вы сможете хорошо работать. Шутники нам не нужны, оружие мы вам не доверим, а больше вы ничего делать не умеете». Леха уже хотел было что-нибудь ответить на этот счет, но перехватил тяжелый взгляд жаба и опять удержал язык за зубами. «Есть у нас один знакомый промышленник с Тропоса», — продолжил кальмар. «Скупает всякий сброд, даже не знаем для каких целей. Вот мы и думаем вас ему продать». «На Тропосе запрещено рабство», — вступил в разговор жаб. «Мы в курсе», — ответил кальмар. «Но он ведет бизнес на разных планетах, в том числе и в колониях Хелия. Думаем, найдет уж вам где-нибудь применение». Довольный кхилиец то ли засмеялся, то ли закряхтел, и в этот момент небольшой слуга-гуманоид, видимо, тот самый Киклер, принес ему еще одну розетку с дурно пахнущей гадостью, называемую на Олосе пудингом. Захрюков от удовольствия, кальмар запустил в розетку свою золотую ложечку. Но перед тем, как отправить первую порцию пудинга себе в рот, он перехватил очередной брезгливый взгляд Лехи и спросил. «Тебе что-то не нравится?» «Нет, все отлично, я невероятно счастлив. Всю жизнь мечтал стать рабом на Олосе, и вот мечта сбылась. Просто я пока не до конца верю своему счастью. Да еще волшебный запах этого хрючего из розетки напомнил мне гнилые болота Митонга, и я немного заскучал по службе». Машинально выпалил Леха и понял, точка невозврата осталась позади. «Все, пытаешься шутить, клоун?» Хозяин разозлился, но пока держался. «Ну давай, пошути как-нибудь, пока мы едим наш пудинг, развесели нас». «А не рано ли ты его ешь? Судя по запаху, он еще не до конца протух». Лехин острый язык, к ужасу жаба и самого Ковалева, окончательно получил свободу. «Подержал бы свой десерт еще дня три в тепле, чтобы уж воняло так воняло». Глаза кальмара сверкнули огнем. Он затрясся и хотел что-то ответить, но от злости не мог сразу подобрать слова. «Ну или давай я в него хотя бы плюну, вдруг вкуснее станет, а?» Жег последний мост отчаянный стендапер. «Наказать!» — истерично закричал господин Чароу, размахивая щупальцами и отчетливо проговаривая каждый слог. После этого разгневанный рабовладелец швырнул недоеденный пудинг в Леху, но промахнулся и попал прямо в лоб жабу. Хрустальная розетка, размазав содержимое по лицу и груди амфибоса, упала ему прямо в руки. Жаб рассвирепел и тут же со всей силы бросил ее в сторону кальмара. Не успел кхелиец опомниться, как розетка с громким звоном разбила стоявший напротив него хрустальный графин с морсом. Брызги окатили кальмару голову, а несколько осколков вонзились в щупальца. «Покушение на хозяина!» Еще громче закричал рабовладелец Чароу, и один из охранников тут же выстрелил в жаба разрядом из парализующего карабина. Амфибос затрясся и упал на землю. Стоявший до этого неподвижно Леха бросился к другу, но тоже получил разряд и упал рядом с ним. «Обоих наказать!» Совсем уже истошно визжал кальмар. «Полный комплекс! Мы их научим уважать хозяина!» Он немного отдышался и уже более спокойным голосом добавил. «Если выживут!» Охрана поволокла потерявших сознание комедиантов прочь от стола. А кхелиец начал разъяренно зыркать по сторонам в поисках того несчастного, на ком можно было продолжить срывать злость. Но по какой-то причине никто из присутствующих его не устроил, и он громко и протяжно заорал. «Киклер!»